Глава 8. Загадай любовь. 31 декабря, 23:58, Россия, Москва. Элли. Так, еще раз. Я не запомнил последовательность. Адамс, соберись. Я протягиваю маленький лист бумаги и ручку. Когда начнут бить куранты, ты пишешь желание на листе, поджигаешь, потом бросаешь в шампанское и выпиваешь до дна. «Нужно успеть, пока бьют куранты, иначе не сбудется». Серьезным тоном наказывает Ксю, будто от этого ритуала правда многое зависит. «Все, все, я понял. Написать, поджечь и выпить, да?» «Да!» – хором заявляем мы, а я суетливо оббегаю стол и хватаю бокал. «А президента обязательно слушать в этот момент?» «Обязательно!» – шикаем на Картера мы с Ксю. «Все, молчу. Ясно, это все часть ритуала, священного и неприкосновенного», – издевается мой муж, строя из себя несчастную жертву. Мы замолкаем, и на экране наконец-то отображаются часы на Красной площади. «Ты что загадывать будешь? Обойти Стива по количеству звездных игроков в портфеле?» – поддевает меня Картер, намекая на мою одержимость работой. «А ты? 100% попадание в ворота?» «Это невозможно. Но думаю получить награду лучшего форварда сезона. И кто из нас тщеславный нарцисс?» «Вы оба!» Закатывает глаза Ксю, разглаживает бумагу и устраивается поудобнее, чтобы написать желание. «С Новым годом!» Звучит последняя фраза из телевизора, и Ксю выкрикивает. «Пишем!» «Ксю!» Сена. Я завожу руку над листом бумаги и без промедления вывожу слово «выиграть». Мне не нужно было долго думать над желанием. Оно у меня одно, с 11 лет. Я загадываю его на каждый Новый год, думая, что так увеличиваю свои шансы на его осуществление. Я вырисовываю большую букву «О» и по какому-то наитию почему-то поднимаю голову на Элли и Картера. Пока моя сестра сосредоточенно мельтешит ручкой по бумаге, Картер, уже, судя по всему, написавший свое желание, тайком смотрит на Элли любящим взглядом. Он смотрит на нее с таким обожанием и трепетом, что мне на одну маленькую секунду становится даже завидно. Каково это, когда тебя так любят? Горячо, отчаянно и безусловно. Я хочу так же. Куранты беспощадно отбивают время до Нового года. 3, 4, 5. Выиграть Олимпиаду. 6, 7. Я зачеркиваю последнее слово и пишу единственное, чего жаждет в этот момент мое сердце. Выиграть любовь. Монреаль, 16:55. Хантер. Малыш, чего скучаешь? Стефа присаживается рядом и закидывает на мои раскинутые колени свои обнаженные стройные ножки. Задумался что-то. Пожимаю плечами и начинаю гладить ее лодыжки. «О хоккее?» Странно, но нет. Я почему-то снова вспомнил встречу с цыганкой и ее идиотские слова. А еще мне отчаянно хочется пробраться тайком на кухню и сделать себе еще один бутерброд с арахисовой пастой. Или попросить Оуэна. Он сегодня будто специально весь день прячется от нас, предпочитая компанию кастрюли сотейников. Да, думал, как укрепить команду в новом году. Вы и так непобедимы. Стефа имитирует рык льва. А с такой командой поддержки, как у вас? Она играет бровками, намекая на свою заслугу. Ведь она капитан черлидерш. С вами, девочки, на любой бой не страшно. Благодарно подмигиваю красотке и снова пялюсь на кухню. Моего лучшего друга как подменили. Раньше он постоянно находился в компании девчонок, много шутил, флиртовал, а ближе к ночи горячо отжигал. Но сейчас его будто домохозяйка покусала. «А знаешь, я ведь могу помочь снять напряжение перед Новым годом. Может, оставим этих неудачников здесь, а сами поднимемся в спальню и поиграем по-взрослому?» Предложение Стефы звучит более чем заманчиво. У меня давно не было секса из-за дополнительных тренировок, загрузки по учебе и тяжелых игр, выпавших на конец года. «Отличный план!» – улыбаюсь малышке и нежно провожу по ее спине. Девушка наклоняется ко мне для поцелуя, видимо, забыв мое главное правило в близости. «Поднимайся наверх и жди меня в спальне Оуна!» Увернувшись от поцелуя в губы, я томно шепчу ей на ушко. «А я пока пойду, предупрежу хозяина, чтобы обеспечил нам полный приват!» Девушка с грацией кошки сползает с меня и, покачивая бедрами, двигается к лестнице. Я подскакиваю с дивана и направляюсь в сторону кухни. «Эй, Джейми Оливер, ты планируешь сегодня закончить?» «Ты о чем?» Не отрываясь от хрупкой конструкции, собранной из канапе, спрашивает эта Золушка с членом. «Я о том, что ты весь день торчишь на кухне». «Ты сам сказал, у меня талант». «Да, но это не означало, что уходить из спорта в повара нужно буквально сегодня». «А может, как раз и нужно. Знаешь, есть такая русская поговорка: как встретишь Новый год, так его и проведешь». «Все понятно». «Что тебе понятно? Все дело в русской?» МакАлистер наконец-то отрывает взгляд от канапе и смотрит на меня, сощурив брови. «Это из-за Камилы?» «Она вообще-то армянка. И при чем здесь она?» «Ты мне объясни. К пиву ты не притронулся, Эмми игнорируешь весь день, с парнями не общаешься, только сидишь здесь и салаты нарезаешь. Что плохого в том, что я хочу нормальный праздничный стол?» «Я говорю не об этом». «А о чем?» «А ты не понимаешь». «Нет». «Когда ты последний раз трахался?» МакАлистер не ожидал такого вопроса. Да и я не собирался его задавать. Но, кажется, только так можно вывести его на чистую воду. «Зачем тебе эта информация?» «Просто ответь». «Да не помню я». «Вот, видишь? А ты?» «Мы 3 месяца жили в таком режиме, что не до секса было, разве нет?» 3 месяца? МакАлистер, у тебя 3-й месяц целибат?» «Не неси херни, иди куда шел». Я поднимаю руки в жесте капитуляции, подхожу к стеллажу, открываю верхний ящик и достаю заветную банку пасты. «Боишься любви?» Слова цыганки, как заезженная пластинка, крутятся в голове. «Я не боюсь любви. Я просто в нее не верю. Все эти розовые сопли для девчонок. Да, вероятно, я когда-нибудь женюсь и, возможно, заведу детей. Но это будет взвешенное решение, основанное на рациональных доводах, а не на какой-то там химии и бабочках». «Напиши ей», – вырывается у меня, пока я смотрю на банку пасты. Оуэн перестает суетиться, опирается обеими руками на стол и глубоко вздыхает. Этот вздох говорит громче любых слов. Он даже не включает дурака и не переспрашивает, о ком я. По его позе и напряженным рукам понимаю. Он скучает. Ками зацепила его сильнее, чем готов признать, а ведь изначально это был всего лишь спор. Он так зациклился на ней, что даже не заметил, как поменялся. А я заметил, и меня это пугает. «Тебе сделать бутерброд?» Вместо ответа он кивает на банку пасты. «Нет, я...» Смотрю на лестницу, уходящую вверх, и вспоминаю, что пришел сюда совершенно по другому поводу. «Слушай, там в твоей спальне меня Стефа ждет». Оуэн тихо смеется, качая головой. «Понял, я сплю в гостевой». «Нет, мы...» «Все в порядке, Коул, развлекайся». Он хлопает меня по спине. «Я сегодня сплю один. Моя кинг-сайз кровать в твоем распоряжении». Он отталкивается от столешницы и направляется в сторону кладовой. «Схожу за вином». Я еще раз смотрю на лестницу, затем на пасту, потом снова вверх и почему-то решаю выйти на улицу, подышать свежим воздухом. Лера, Москва, 23:55. «Девчонки, шампанское подъехало!» Эд с каким-то парнем валивается в нашу небольшую студию, которую я снимаю вместе с Дашей, фигуристкой Богомоловой. Она, как и я, выступает в паре, а Эд – ее партнер и молодой человек. Мы часто видимся в Ледовом дворце и много общаемся. Несмотря на то, что мы соперники на Олимпиаде, у нас сложились хорошие отношения. «Все, заправляем оливье!» Даша суетливо вручает миску Лесе, своей сестре, и бежит к Эду за поцелуем и забрать алкоголь. «Проходите, сейчас лед принесу». «Давай, помогу». Эд подключается к общей суете, пока его друг скромно проходит к столу и представляется. «Дима!» – протягивает руку. «Лера, очень приятно!» Киваю и замечаю, что Леся планирует заправить салат майонезом. «Эй, ты что творишь?» Забираю у нее из рук пакет. Выдавливаю майонез. Непонимающе смотрит на меня сестра Даши. «Даша потом тебя саму выдавит и съест вместе с этим салатом!» Смеюсь я и иду к холодильнику, чтобы достать горчицу и сметану. «Так, шампанское есть, бенгальские огни есть!» Даша начинает перечислять все обязательные атрибуты для встречи Нового года. «Где оливье?» «Делаю!» – отзываюсь я, готовя более легкую версию майонеза. «Раздели на два! Эд терпеть не может наши с тобой лайфхаки!» Напоминает Даша, что нужно сделать салат для тех, кто всегда на диете, потому что им еще пируэты в воздухе крутить нужно. Я показываю пальцем «Окей», и в этот момент Леся подходит с новой миской, куда я вываливаю часть нарезки. Спустя 10 минут суеты и непонятных телодвижений мы наконец-то оказываемся у стола. Эд включает поздравление президента, передает Дмитрию бутылку шампанского, чтобы тот открыл подбой курантов. Даша ищет вторую ручку для Леси, а я... Я поворачиваю голову к маленькому балкончику и понимаю, что хочу увидеть праздничный салют. «Лер, ты куда? Куранты вот-вот начнутся!» «Хочу увидеть салют!» К счастью, меня никто не останавливает. Все уже привыкли, что я сама по себе и люблю одиночество. Тем более Дмитрий явно заинтересован Лесей, а я во всей этой компании пятое колесо в телеге. Оставлю лучше их наедине, пусть целуются под бой курантов без стеснений. Натягиваю куртку, шапку и вместо бокала шампанского хватаю уже открытую банку арахисовой пасты с торчащей чайной ложкой. Идеально. Морозный свежий воздух наполняет легкие. Я устремляю взгляд к небу и, к удивлению, вижу несколько звезд. Так интересно. Новый год наступит меньше, чем через минуту, а где-то до него еще несколько часов. Хантер. Я смотрю на звездное небо с крыльца дома Оуэна и думаю, а ведь где-то Новый год уже наступил. Люди вовсю поздравляют друг друга. Кто-то целует любимого человека под бой курантов. В то самое мгновение где-то на краю земли люди живут в другом времени. Лера. Пьют шампанское. Хантер. Или так же, как и я, едят арахисовую пасту. Я смеюсь, потому что уверен, никто на свете сейчас не стоит так же, как я, на крыльце и не лопает пасту ложкой, как идиот. Лера. Слышу бой курантов и закрываю глаза, чтобы загадать, ни олимпийское золото, ни чистое приземление после тройного прыжка, нет. Я прошу у Вселенной гораздо большего. Наконец-то перестать бояться. Хочу перестать бегать от мужчин, прикосновений, чувств. Хочу встретить того, чьи объятия будут согревать, а не сковывать и возвращать неприятные воспоминания. Мне мало выиграть Олимпиаду. Я желаю... Хантер. Запускаю в рот ложку, полную пасты, и закрываю глаза. Мне почему-то совсем не хочется возвращаться в дом, идти в спальню Оуэна, чтобы заняться грязным сексом со Стефой. Я чувствую себя необычно, будто та сумасшедшая цыганка в супермаркете что-то сломала во мне. Может, она меня прокляла? Я смеюсь над своими мыслями и набираю новую ложку тянущейся сладости. Как бы там ни было, сейчас меня совсем не тянет на бездумный перепихон. Впервые мне хочется чего-то более глубокого. Заботы, что ли? Лера. Любви. Неожиданное слово срывается с моих губ ровно в тот момент, когда небо разрезают яркие полосы фейерверка. «С Новым годом, Стриженова!» Тихо поздравляю я саму себя и снова закрываю глаза. Хантер. «С Новым годом, тебя, придурок!» Смеюсь я, вглядываясь в темно-синее небо. Пока бой курантов отчет не закончит, она среди всех, но внутри одиночка, смотрит с восторгом на звездное небо и просит забрать ее страхи ради победы. А парень, не знавший, что такое любить, не может заставить себя позабыть. Слова той цыганки, что словно видение, вновь предсказала финал произведения. Картер. «С Новым годом!» – пищат Элли и Ксю, звонко соединяя бокалы в центре стола. «С Новым годом, любимая!» Я притягиваю Элли за талию и горячо целую в плечо. «Я люблю вас больше жизни!» «Я знаю, медвежонок!» Моя жена дарит мне очаровательную улыбку, откидывает голову и тихо добавляет мне на ушко. «Ты делаешь меня безумно счастливой!» «И никогда не устану!» «Голубки, вы не забыли, что я все еще здесь?» Демонстративно откашливается Ксю. «Черт!» Элли запрокидывает голову, делая вид, будто и правда забыла про существование сестры. «Эта мелкая вечно все портит!» «Как от нее избавиться?» Подыгрываю я, оказавшись наконец-то на стороне разыгрывающих, а не разыгрываемого. «Может, скрутим в ковер и выбросим в сугроб?» предлагает моя беспощадная жена. «У нас нет ковров, так себе план», фыркает Ксю, отправляя крупную виноградину в рот. А я не могу вернуть губам их обычное состояние. Хочется улыбаться, бесконечно долго смеяться и признаваться в любви своей жене. Пока заливает небо красками яркими, герои бросаются фразами жаркими, разбитые судьбы однажды, нашли исцеление в страсти. Выбрали путь из камней и препятствий, но поклялись быть опорой в ненастье. И в горе, и в счастье они неразлучны, хоть и бывают вспыльчивы, глупы. Не лучше б им было никогда не встречаться. Но нет, они выбирают сражаться. День за днем выбирают друг друга, сгорая в огне без доли испуга.